то паспорт можно будет прятать. Еще один старик, от которого пахло винным перегаром, сказал мне: «Только вино поддерживает мои силы, только вино давало мне бодрость, молодость и, если хотите, юность». Я внимательно взглянул на этого старика. Нет, это была не молодость и не юность. Распухшее лицо, красные слезящиеся глаза и дрожащие руки говорили об ином. Они говорили об эпитафии, которой надлежало бы увековечить скорую кончину старика. Здесь покоится жалкое тело, разлученное с жалкой душой. В общем, я расспрашивал еще многих и многих стариков, и все они отвечали по-разному, все они находили свои правила, годные им, но, быть может, не совсем пригодные другим людям. Однако некоторые их правила были полезны для меня, и я ими воспользовался. Тем не менее, молодость ускользала от меня даже в мои 30 лет. И тогда я стал думать о таком правиле, которое надлежало мне найти для своих надобностей, для своей жизни, для своих свойств. И вот мне показалось, что я нашел это правило и что оно пригодно для меня в высшей степени. Я имел в виду то, о чем я пишу в своей книге. Я имел в виду контроль, который я в дальнейшем установил для того, чтобы освободить мой разум и мое тело от низших сил, от их страхов и ужасов, от их действия, каковые выражались в бессмысленной, дикой, ошибочной обороне перед тем, перед чем обороняться не следовало. И вот в силу этого мой разум и мое тело стали свободны от множества препятствий и бед. И от страданий, какие я покорно сносил, полагая, что это так и должно быть. И это мне дает надежду, что старость не коснется меня в столь ужасной степени, какую мы иной раз наблюдаем. Эпилог. Сознание — это такая вещь, которую люди приобретут, хотят они этого или нет. Карл Маркс из переписки 1843 года. Глава 1. И вот моя книга подходит к концу. Что остается еще сказать? Сказано немало. Остается добавить, как это полагается в финалах, о судьбе героев. Основной герой — это отчасти я, отчасти та страдающая личность, ради которой и было предпринято мое сочинение. Обо мне, пожалуй, все сказано, что можно было сказать. Юношеские мои годы были окрашены черной краской. Меланхолия и тоска сжимала меня в своих объятиях. Образ нищего преследовал меня на каждом шагу. Тигры подходили к моей кровати, даже когда я не спал. Рев этих тигров, удары и выстрелы довершали картину моей печальной жизни. И куда бы я ни обращал свой смущенный взор, всюду я видел одно и то же. Гибель ожидала меня в любой момент моей жизни. Я не захотел погибнуть столь плачевным образом. Я захотел изменить свою несчастную судьбу. Я предпринял атаку против тех врагов, каких я обнаружил путем следственного розыска. Этих врагов оказалось немало. Среди них один, неосознанный страх, был обращен в бегство вместе со своими коварными оборонными орудиями. Другие мои враги сдавались на милость победителя. Некоторые из них были мной уничтожены, другие были закованы в кандалы и брошены в свою прежнюю темницу. Я вышел победителем. Я стал иным после этой битвы. Мало сказать иным. Возникла новая жизнь, совершенно не похожая на то, что было раньше. Временами противник делал попытки вернуть свои позиции. Однако мой разум контролировал все его действия, и эти попытки прекратились. Глава 2. Значит, победа принадлежит разуму? Но разве этот контроль, постоянная бдительность, настороженный взор, не приносят, в свою очередь, огорчения, несчастья и тоски.